Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 33-й духовный принцип. Все то, что есть в свете, есть также и в решимо, что осталось от того же света. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Из Тес, Талмуд Эсер Сферот. И известно, что высший свет, когда он распространяется и возвращается, и скрывается, он оставляет следы. Печать внизу, конечно же. И вот тот свет, что это решимо, которое осталось внизу, когда вышел, исторгся, высший свет и сокрылся в своем источнике. Тогда остался свет этого решимо внизу без того высшего света. И тогда из-за его отдаления свет, который остался, стал там аспектом кли, ибо по причине распространения света и затем его исторжения. Это вызвало становление реальности кли. Высшие света относятся к низшим светам в аспекте как отец к сыновьям, что постоянно его страстное стремление дать им изобилие, как объясняется у нас в пояснении аспекта заповеди «Чти отца и мать». Что так же, как одна искорка от отца притягивается к сыну, и она не шелохнется от него никогда, таков же и аспект здесь, в десяти сферот. Ибо высший оставляет в первом месте немного свечения, которое называется решимо, чтобы оттуда было притянуто свечение к нижнему. То есть, что нижний парцуф притягивается от высшего парцуфа, как сын от отца. То есть, что он развивается от самих светов, что в парцуфе, который выше его, то есть благодаря решемот, которые остаются в келим высшего парцуфа от его светов. Смотри, каким чудесным образом сделано мироздание, что уже здесь, в самом истоке, уже все сделано, что уже здесь мы видим принцип отдачи, который прослеживается и в становлении келим, что верхний, высший, когда он покидает, по какой бы то ни было причине, здесь созидательная причина. У нас может быть и другая причина, почему свет покидает кли. То он оставляет решимо, чтобы светить нижнему. Ибо суть кли сделалась благодаря решимо, которое осталось после исторжения света, как объясняется здесь в словах Рава. А если так, то оба одинаковы в становлении кли. И поэтому необходимо здесь два зивуги, который называется истоклут первый, или первое всматривание, и истоклут второе, то есть второе всматривание. Ибо истоклут один, она для распространения света, а второй истоклут, она для исторжения света, что благодаря этим двум аспектам зивугим завершается кли получения ступени. И это суть того, что написано в Танахе, как ликует Хашем. Чтобы сделать вам добро, также будет ликовать Ашем, чтобы вас уничтожить. Ибо то, что написано, ликовал и будет ликовать, означает зивуг, что есть высший зивуг. Покинуть означает исторжение света, так же, как есть высший зивуг с тем, чтобы делать добро. Что это означает распространение света сверху вниз. Как сказано выше, и поэтому оба называются ликованием. Еще есть другой большой аспект, имеющий большое значение, и он состоит в следующем. Ибо всегда, несмотря на то, что они не исторгаются полностью во всех своих аспектах, но они оставляют от своих сил и от своих собственных аспектов немного свечения внизу, в том месте, в котором они стояли в начале. И это свечение, оно не выкорчевывается оттуда никогда, даже во время подъема этих светов вверх. И это свечение называется решимо в сути написанного. «Поставь меня как печать на твоем сердце», как это упоминается в конце главы Мишпатим Саба. Лист, страница 114, передняя сторона листа. «Решимо подобно печати». Ибо так же, как печать, после того, как она отнимается от места, к которому она была примкнута, получается, что эта печать оставляет там весь свой рельеф. Ничего не пропадает. Также и путь высшего света. Если он распространяется к какому-либо месту, несмотря на то, что он возвращается и исторгается оттуда, он оставляет там всю свою форму. Даже записи малого нет недостачи. И в конце концов он должен вернуться и быть раскрытым в той полной мере, что изначально. Необходимо понять различия, которые есть в именах десяти сферот, ибо иногда мы называем их именем четыре стадии, как сказано выше, а в другой раз мы называем их именами Яхида, Хая, Нешама, Руах, Нефеш, а в другой раз называем их именами Кетер, Хохма, Бина, Зайрампин, которые содержат в себе шесть сферот, и Малхут. А дело в том, что во время, когда мы говорим об аспекте Келим, в особенности, то есть только в аспекте материала сотворенного. Мы определяем имена десяти сферот, которые в них, именем четырех стадий, что в желании получить, как сказано выше. А когда мы говорим о особенности в аспекте света, одевающейся в эти келим, так тогда мы называем их именем Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Яхида. И когда мы говорим только о келим, но когда мы должны подчеркнуть решемот цветов, которые они имеют во время, когда они пусты от света, который относится к ним. Тогда мы называем их именем Кетер, Хохма, Бина, Зайранпин, Малхут. Что значение этих решемот в том, что они записаны были и в них были высечены очень четко все виды желаний, которые были заполненными, когда они были вейнсов. А теперь они потеряны от них и остались поэтому с необходимостью возжелаемыми и страстно желающими все те наполнения и совершенства, которое было у них. И это называется именем Решемот. Свет оставляет Решемот в келим человека, покидая их по какой-либо причине. Согрешил ли человек или он специально исторгает свет, чтобы были сделаны новые келим. Всегда этот свет оставляет решемо. И этот свет – это маленькое свечение от вечной жизни. И мы знаем, для чего это. Чтобы всегда было у нижнего возможность, исправив свои дела, подняться из последствий грехов к святости. И когда не занимаются кабалой, то постоянно совершают или постоянно спрашивают, а где же Творец? А есть ли Бог? Потому что головами работают всякими религиозными или философскими домыслами земного разума. В то время как в каждой частице человека, в любом месте, где есть жизнь у человека, есть в нем также и эти решемот от вечной жизни, от самого Творца. Везде они находятся, но в первую очередь внутри самого человека.